Глава 8. 2 июня, среда, город Шелково. С тех пор, как к работе в бухгалтерии на одном из крупных предприятий города Галка добавила гадания по интернету, ее материальное положение серьезно улучшилось. Стало хватать не только на съем конуры с бабушкиным ремонтом, в которую она при первой же возможности съехала от истеричной мамаши и серьезно пьющего папаши, но и на хорошую однушку, шмотки, косметику, вкусную еду и регулярные походы в клубы, бары и даже рестораны. Это не сделало ее более общительной или популярной, но она никогда особо и не стремилась окружить себя толпой ложных друзей. Ей вполне хватало общения с клиентами, единомышленниками в интернете и приятелями вроде Алины. Галка никогда не призналась бы вслух, но в милое местечко с не самым гениальным названием «Колбаски Хаус» она время от времени заходила только потому, что ей нравилось сидеть за стойкой, есть нездоровый ужин и болтать с Алиной, барменшей и бариста в одном лице. Когда-то они вместе учились в колледже, но тогда редко общались, а случайно столкнувшись здесь, почти подружились. Алина работала в будни с 6 до полуночи, а Галка раз в неделю забегала после работы, благо их офис находился в 7 минутах ходьбы. Она всегда садилась за стойку, даже если в крошечном заведении хватало свободных столиков, и заказывала колбаски с картошкой фри и пиво. Разнились только виды колбасок и сорта пива. Большую часть времени Галка читала что-нибудь в смартфоне или пялилась в телевизор, висящий над стойкой, но там чаще всего шли какие-то спортивные трансляции, мало ей интересные. А когда у Алины выдавалась свободная минутка, они обсуждали гостей, клиентов Галки или интригующие новости. Сегодня на другом конце довольно длинной стойки засел крупный, короткостриженный мужик с обилием татуировок на всех доступных глазу частях тела. У него был вид мясника, но совсем не того, что работает на рынке. Такие обычно состоят в бандах и способны голыми руками сделать отбивную из любого. Перед ним на стойке стояла чашка кофе и тарелка картошки фри. И Галка все никак не могла понять, где его пиво и колбаски. Не ради же кофе с углеводами он сюда пришел. «Ну и где ты была?» Тихо и нарочито спокойно поинтересовался мужик в смартфон. «А у подруги? У какой?» «И что, предупредить было нельзя, что не придешь ночевать?» «Конечно, мне это не понравится. Сама подумай. Сколько времени на этой неделе ты потратила на подруг, а сколько провела со мной? Считаешь это нормально?» Глядя в экран своего смартфона, Галка выразительно приподняла брови и округлила глаза. Она была уверена, что этого никто не видит, но тут же услышала рядом смешок. Подняв взгляд, обнаружила по другую сторону стойки Алину. «Такая драма!» Едва слышно, почти одними губами произнесла Галка. Завязался разговор. «Регулярная». Так же тихо отозвалась Алина. «Похоже, им обоим это нравится». «Я бы от такого не решилась гулять». «Да он на самом деле душка, только выглядит грозно». «Ты его знаешь?» «Угу, из постоянных. У него тату-салон через дорогу». Галка вновь удивленно приподняла брови. В тот же момент бандитский мясник, оказавшийся тату-мастером, закончил разговор, закинул в рот остатки картошки, запил последним глотком кофе и проворно слез с высокого табурета на прощание, махнув Алине рукой. Та в ответ улыбнулась и кивнула. «Еще пиво будешь?» — поинтересовалась у Галки, поскольку та от скуки успела осушить первый бокал почти до донышка, пока ждала еду. «Еще как! Такое же!» Алина принялась наливать в чистый стакан новую порцию, стараясь не взбивать пену. А Галка тем временем продолжала крутить новостную ленту. «Тихо у вас тут сегодня», — заметила она. «Прошлый раз люднее было». «Среда?» — Алина меланхолично пожала плечами. «А в прошлый раз ты приходила в пятницу». «А, ну да». Согласно протянула Галка, тыкая в подробности новости в одном из местных пабликов. Алина как раз нацедила ей пиво и поставила рядом с тарелкой чуть потеющий стакан. «Зацени, какая жесть! Опять кого-то замочили у реки. Видала уже?» Алина мотнула головой и нахмурилась, поэтому Галка повернула к ней экран смартфона, демонстрируя фотографию, которая едва ли должна была утечь в сеть. Но порой воспрепятствовать подобному невозможно. Реакция собеседницы превзошла все ожидания. Алина вдруг заметно побледнела и вцепилась обеими руками в стойку. «Ты чего?» Удивленно поинтересовалась Галка, снова поворачивая смартфон к себе и глядя на фотографию. «Вроде ничего такого, чтобы в обморок падать». «Да, впечатляет, особенно этот жуткий мешок на голове жертвы. Но все ж таки не кровь кишки по деревьям размазаны. Да нет, ничего. Отмахнулась Алина, беря себя в руки и принимаясь бестолково переставлять посуду. Отчего побледнела, словно призрак встретила? Ты эту девушку знаешь? Да откуда? Там же лица не видно. Даже если встречала, сейчас как поймешь. А чего тогда? Алина нахмурилась еще сильнее, потом прикрыла глаза и потерла лоб, словно хотела принудительно разгладить складочки. Там просто написано «задушено». Меня такое до сих пор триггерит после Ксюхи. Галка, понимающе кивнула и даже почувствовала некоторую неловкость. Она помнила, конечно, что Алинина сестра повесилась несколько лет назад, но не думала, что та так отреагирует. Давно дело было. «Я отойду на пару минут», — слегка охрипшим голосом сообщила Алина и исчезла где-то в недрах помещений для персонала. Галка подцепила вилкой кусок колбаски, закинула в рот, прожевала и запила пивом. С одной стороны, было понятно, что Алина, скорее всего, убежала всплакнуть, вспомнив о сестре, но с другой, кое-что все равно казалось странным. Уходя, та потянулась в задний карман джинсов за смартфоном. Зачем? Если тебе что-то напомнило о потере близкого, ты же не пойдешь мемчики смотреть. Хотя, конечно, каждый по-своему настроение себе поднимает. Галка соскользнула с табурета и достала из маленького рюкзака, который носила в качестве сумки, пачку сигарет. «Не убирайте это, я сейчас вернусь», — велела она на ходу официанту, демонстрируя пачку. Все-таки в запрете курения в заведениях есть своя польза. Курить у самого входа тоже запрещалось. Для этого было отведено специальное место. Но Галка не пошла к нему, а добрела до угла здания, зная, что за ним находится черный вход, у которого обычно тусуются сотрудники. Она там как-то болтала с той же Алиной. Ей даже не пришлось выглядывать за угол. Она еще на подходе услышала взвинченный голос знакомой. «Говорю тебе, у нее на голове точно такой же мешок, какой был на том парне у гостиницы! Или не парни, я не рассмотрела!» Последовала недолгая пауза, после которой Алина бросила раздраженно. «Может, и не точно такой же, но достаточно похожий, чтобы это выглядело странно! Надо сообщить в полицию!» После этих слов она надолго замолчала, видимо, выслушивая собеседника. Что-то подсказывало Галке, что тот отговаривает от столь опрометчивого шага. И, судя по смиренному молчанию, Алина хотела, чтобы ее отговорили. «Хорошо, я поняла», — промямлила она значительно тише. «Ладно, я пойду. А то я вообще-то на работе». Галка уже собиралась бегом метнуться обратно в бар, чтобы ее отсутствие не было замечено, когда Алина вдруг спросила. «Гош, а куда ты выходил той ночью?» Ответа Галка, конечно, не услышала.